Как и любой преступник, возвращающийся на место преступления, Вик не удержался, вернулся на продовольственный склад. Это произошло недели через две после того, как Лен спас его от отравления мясом псевдовороны. Люк был открыт. Из его отверстия разило гнилью, а к ободу прилипла то ли паутина, то ли влажная вата. Передернув затвор автомата УЗИ, Вик спустился вниз. Слегка поржавевший автомат и 7 патронов в обойме Вик нашел случайно, на дне пересохшего колодца, в груде костей. Испытать оружие не подвернулось случая, посему быть 100% уверенным в его исправности – непростительная глупость, но еще большая глупость – потратить впустую ради проверки драгоценный патрон. Вик спустился. До боли знакомые аварийные фонари, все так же потрескивая, светили тусклым красным светом. Откуда они получали энергию на протяжении стольких лет, загадка из разряда необъяснимая. А вот и дыра в металлической двери. Достаточно широкая, чтобы в нее могли пробраться двухголовые уродцы в черепашьей броне. Вик заглянул внутрь и увидел то, что и ожидал увидеть. Непроглядный мрак. Гнилостная вонь перемешалась с острым и резким запахом, похожим то ли на мочу пса, то ли на фекалии богомола. Вик не из тех парней, которые идут на дело неподготовленными. В походном рюкзаке он нес самодельные фальшфейеры. Их рецепт он узнал, как и большинство всего остального, из записок скитальцев. Достаточно было пробраться на химический склад, о котором упоминалось в записках, и набрать коробочек и колбочек с надписями «порошок магния», «диоксид марганца» и «парафин». Дальше в любую цилиндрическую емкость, хорошо для этого подходили отстрелянные крупнокалиберные гильзы, засыпать смесь веществ. Если правильно смешать, то эта дрянь способна гореть даже под водой. Был в записках еще один рецепт химической лампы – смешать газировку Mountain Dew с содой и перекисью водорода. Но если соду еще более-менее можно отыскать, перекись тоже можно, но с трудом, то газировку раздобыть нереально. Любая газировка ныне еще больший дефицит, чем патроны. Фальшфейер был приведен в рабочее состояние и тут же вброшен в склад. То, что Вик увидел внутри, будет еще не один раз являться ему в кошмарах. Груды полуразложившихся тел. Люди, мутанты, звери, насекомые. Их ткани выглядели настолько размякшими, что, вздумай Вик окунуть в них столовую ложку, зачерпнул бы сполна. Паутина повсюду. Вперемешку с пустыми консервными банками лежали яйца. Яйца радиоактивного каракурта. И прежде чем Вик успел заглянуть во все 8 выпуклых глаз твари, химический огонь поджег паутину. В одночасье все вспыхнуло пламенем. Хозяйка логова отдыхала. Это была крупная самка каракурта, ничем не отличавшаяся от своих собратьев. Толстое черное брюхо с красными ядовитыми пятнами, 8 волосатых ног, хелицеры, способные расколоть вашу голову, как лесной орешек, и в придачу впрыснуть самый страшный на свете яд. Отдых паучихи был прерван огнем, охотно переметнувшимся на ее ноги, а потом и на все тело. Эти твари всегда молчаливы, когда убивают вас, когда вы убиваете их. Она не издала ни звука. Ее яйца горели, ее тело горело, но перед смертью она решила забрать с собой того, кто все это устроил. Она поймала пылающим взглядом взгляд Вика. Растерянный, испуганный. Жалкий человечишка, его смерть ничего не исправит, но он все равно должен сдохнуть в адских мучениях, которых он даже представить себе не может. Вик помчался прочь, что есть мочи. За ним гналась живая огненная масса. Тихо, потрескивая горящим хитином. Объятая огнем лапа сбила с ног Вика в метре от лестницы. Удар, еще удар. Вик катался по земле, извивался, как скользкий червь. Еще удар. Конечность паучихи пригвоздила к полу походный рюкзак. Брезентовые ремешки впились в тело. Вик был пришпилен к земле, как засушенное насекомое, булавкой к подушечке. Если бы самка каракурта умела говорить, то сказала бы нечто похожее на «Сейчас ты умрешь, таракианская шлюха!» И неоткуда взяться гигантской раненой птице, чтобы спасти Вика. Зато есть автомат УЗИ. От страха и шока Вик совсем о нем забыл. «Пра-па-пара-па-пара!» — лаконично сказал УЗИ. 7 патронов 9-миллиметрового калибра, как жадные осы, вгрызлись в головогрудь паучихи. Однако тварь совершенно не собиралась умирать. Она лишь на какие-то секунды замешкалась, но этих секунд вполне хватило Вику для того, чтобы скинуть с плеч лямки рюкзака, отбросить опустевший автомат и начать карабкаться по лестнице, на поверхность, к спасению. Еще не ясно, чем бы все закончилось, вздумай Вик бороться за свой рюкзак, ведь совсем скоро вспыхнули фальшфейеры, обдав каракуртиху новой порцией огня. Последний гвоздь в крышку ее гроба. Тварь успокоилась навсегда.